Владимир Марков Бабкин. 1918. Весна империи. Посвящается моей семье. Спасибо всем коллегам и читателям. Отдельная благодарность Виталию Сергееву. Часть первая. Рождение нового мира. Глава первая. Крест Господень над Константинополем. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Собор Святой Софии. 4 мая 1918 года. «О благочестивейшем великом государе нашем императоре Михаиле Александровиче, всея единство России, Ромея Господине, всея ромейского мира самодержцы и о супруге его благочестивейшей государыне, императрице Марии Викторовне, Господу помолимся!» В марлевой маске жарко и жутко чешется нос. Сотни людей в таких же точно белых масках отвлеклись от ведущего церковную службу патриарха и обратили свой взор на меня. Осеняю себя крестным знамением вместе со всеми. Великая суббота. Ночь. Пандемия. Маски. Новый мировой тренд. Первая волна американки, американского гриппа, известного в моей реальности как испанка, шагает по планете. И пусть у нас пока все не так трагично, как в США, где счет заболевших уже идет на сотни тысяч, а число умерших приближается к 50 тысячам, но первые серьезные вспышки в карантинных лагерях Ромеи мы уже имеем, да и в самом Константинополе отмечены уже отнюдь не единичные случаи. Саму Россию пока вроде Бог миловал. Но это пока, все у нас впереди. Хорошо, хоть мой Минспас уже почти год усиленно готовится к этой внезапной, для не имеющих преимущества после знания, пандемии. И уже полным ходом наращивает свои обороты, мобилизуя резервы и ресурсы после официального объявления мной угрожаемого пандемического периода в обеих империях, а военизированная императорская служба спасения во главе со своим августейшим шефом императрицей Марии приведена в полную боевую готовность. США и революционную Мексику американкой уже накрыло. Не знаю, как там в Мексике Ленин будет справляться с этой напастью, вероятно, так же, как и в моей реальности в России. Во всяком случае, с врачами в Мексике все довольно сложно, и официальной статистики пандемии просто нет. В Европе Испания, Португалия и Франция уже охвачены всерьез. Римскую империю и Великобританию пока только зацепило. По остальным странам Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и Австралии данные разнятся, но уже совершенно очевидно, что отвертеться и пропетлять не удастся никому. Пришла пандемия. Через месяц-два эта зараза будет у нас уже по-взрослому, а осенью в мире начнется вторая, самая страшная волна. А за ней третья, так что тут уж мы никак не отсидимся в стороне. В моей истории только в России, если мне память не изменяет, умерло 5 миллионов человек. Ну или 3 миллиона по официальной статистике, в том огрызке империи, который именовали РСФСР в моей реальности. Но это, как считали многие специалисты, сильно неполные данные. Понятно же, что в условиях гражданской войны и всеобщей разрухи дела с учетом обстояли довольно скверно, да и вообще было не до того. Так что в реальности цифры наверняка были куда страшнее. В любом случае, я надеюсь, что в этом варианте событий погибших, и не только у нас, будет существенно меньше. Во всяком случае, делаю для этого все, что только возможно. К сожалению, как я, впрочем, и ожидал, наши попытки купировать начало пандемии особым успехом не увенчались. Нет, спецам нашего мотоклуба «Легион» в те злосчастные дни марта вполне удалось изолировать в американском штате Канзас повара Альберта Гитчелла, который, насколько я помнил, по одной из версий считался нулевым пациентом. Но то ли я плохо помнил, то ли нашелся другой нулевой пациент, то ли дело было вообще не в нем, однако, невзирая на наши усилия, в течение недели на северо-востоке Канзаса от американского гриппа умерло более 500 человек. Благо подписание мира на конференции в Стокгольме 1 марта 1918 года поставило точку в Первой мировой войне. Это дало нам сразу несколько серьезных плюсов в борьбе с пандемией американки по сравнению с моей историей. Первый плюс – войска из США больше не отправлялись массово в Европу, а те, которые уже были во Франции, там пока и оставались в качестве ограниченного контингента. А потому американские солдаты не слишком шастали через океан и значительно меньше разносили заразу. Правда, сидели они во Франции в качестве средства давления на Великобританию, как раз затеявшую генеральное умиротворение Ирландии, но это уже другой вопрос, важен сам факт. Второй плюс. Окончание войны позволило резко уменьшить скопление и серьезно улучшить санитарное состояние в армиях. Ношение масок объявлено обязательным. Другое дело, где и как это выполнялось на практике. Усилились меры профилактики, гигиены и прочего мытья рук. Медицинский контроль стал лучше, больные выявлялись и изолировались достаточно быстро, а контактировавшие с больным изолировались на карантин. Солдаты же, отправляемые домой в результате демобилизации, обязаны были перед поездкой домой отбыть 2 недели в санитарных лагерях под медицинским наблюдением. В разных странах, конечно, все это исполнялось по-разному, но в России и Ромее меры были приняты самые жесткие и велась усиленная разъяснительная работа. Третий плюс. Больше не действовала военная цензура. Бывшие воюющие страны, включая США, больше не должны были замалчивать взрывной рост заболевших, поскольку это уже никак не могло подорвать боевой дух армии и тыла. Наоборот, активные телодвижения в деле борьбы с внезапной заразой могли весьма ощутимо поднять популярность властей. А это, в свою очередь, позволило нам запустить информационную кампанию в Европе и США с привлечением всякого рода докторов, профессоров, лидеров мнений, экспертов и прочих проходимцев, которые обратили вдруг свое пристальное внимание на вспышку в Америке гриппа нового типа и обильно давали, очень небезвозмездно, пространные комментарии в газетах и на радио. В общем, нам удалось обратить взоры мировой прессы на начало пандемии, что позволило властям в США и Европе среагировать значительно быстрее. Закрывались границы и порты, вводились меры карантина и профилактики, массово шились медицинские маски, мылись руки, делалось много из того, что в моей истории было сделано слишком поздно или не делалось вообще. Пусть пока это не носило тотального и всеобъемлющего характера, но тем не менее принятые меры должны были серьезно уменьшить скорость распространения американки по миру. Разумеется, я не был альтруистом-идеалистом-романтиком и никак не мог пройти мимо такого шикарного инсайда, и как только Легион выполнил свою главную задачу, прислал подтверждение начала пандемии в Канзасе, я тут же сделал 2 вещи. Первое. Я дал в Рим секретную команду князю Волконскому и графу Жилину через многочисленные аффилированные и прочие подставные структуры по всему миру начать давно запланированную игру на мировых биржах. На этом я рассчитывал весьма серьезно округлить свои капиталы, заведя по итогам грядущего биржевого обвала весьма крупные деньги на свои секретные счета. Впереди нас ждали модернизация, индустриализация, электрификация и прочий массовый ликбез. А потому мои иностранные инвестиции в мои же Россию и Ромею не будут лишними. Да и для тайных операций в Европе и мире мне нужна просто прорва денег. Одни карманные газеты и информагентства, дома и за рубежом, обходятся мне в круглую сумму ежемесячно, особенно оппозиционные. Вообще же, статус Великого дома стоил очень недешево во всех смыслах. Как говорится, привет Ротшильдам и покойным Шифам. Последние знали толк в деньгах, но слишком часто путали берега. Второе. Ко мне явилась Богородица. Лично. Нет, понятно, правильнее было бы, если бы она явилась к Маше, но та бы наотрез отказалась врать на такую тему. Прости меня, Господь, за мой страшный грех, но я же должен был как-то обосновать свое послезнание. Я мог бы промолчать, но предупредить человечество я же был обязан. Ну и немножко попиариться на этом, как же без этого? И хорошенько на том заработать, как уже было сказано. Но ведь не корысти ради и не на шлюх же, в конце концов, я эти гигантские деньги потрачу. Не так, как потратил в свое время мой расчудесный дядюшка Алексей, спустивший перед русско-японской войной деньги российской кораблестроительной программы на всяких балерин. Привет жующему сопли братцу Николаю, дай бог ему всяческого здоровья. Вон он, стоит неподалеку и крестится усердно. Деятель, прости господи. В общем, выступил я с официальным обращением в прессе и по радио. Мол, явилась ко мне Пресвятая Богородица и сказала, что грядет страшный мор и испытание на всех людей. Что мор уже шагает по Америке и вскоре обойдет весь мир. Короче, имеющий уши услышит, имеющий глаза увидит, кто будет готов, спасется. Фатимские чудеса вам знамение в том. В общем, Бог в помощь, аминь. Конечно, не все отнеслись к моему выступлению серьезно. Немало было скептиков, еще больше шутников-юмористов. Хватало и тех, кто осторожно намекал на то, что русского императора хорошо бы проверить на психическое здоровье. Но многие, особенно в России, Ромеи, да и в Риме, насторожились. Слишком уж хорошо были известны случаи многочисленных необъяснимых чудес вокруг нас с Машей, чтобы пренебречь этим заявлением. Разумеется, апологеты все еще неискорененной ереси от римского мученика за веру истинную, пытавшегося нас убить в Риме и кричавшего на всю площадь о том, что мы с Машей чуть ли не антихрист с женой, сидящей на звере багряном, тут же вновь зашептались о том, что пророчества из откровений Иоанна Богослова продолжают сбываться, и конец света уже близок. И почему-то молва приплела к этому всему и колдовскую Сухаревскую башню в Москве. Впрочем, после колдуна Якова Брюса удивляться тут не приходится. Но это уже издержки производства, как говорится. Мои спецслужбы болтунам в помощь, Сибирь большая, а русские Дед Мороз и Кондратий обнимут там всех. Но в результате этого всего внимания к проблеме пандемии привлечь нам удалось. И когда посыпались, не без нашей обильной финансовой помощи, сообщения о новой эпидемии, именуемой теперь с легкой руки агентства Proper News, американкой, мое выступление начало обретать свой вес, который, разумеется, конвертировался не только в обильную звонкую монету умницей Волконским и пройдохой Жилиным, но и в мощный пропагандистский эффект ведомством графа Суворина, являя миру очередное подтверждение божественной избранности благословенных Михаила и Марии, государей единства России и Ромеи, и благословенности всех царств их. Ну или как минимум были свидетельством того, что небеса к нам благоволят. А поскольку сообщения вовсе не были фейком, а основывались, как говорят в таких случаях, на реальных событиях и научных фактах, то и подготовленная заранее пропагандистская кампания была весьма эффективной. Плюс к этому, вся пресса единства уделяла сводкам с пандемических фронтов очень большое внимание, показывая моим подданным, что вопрос это совсем не шуточный и готовиться надо всерьез. Очень много усилий в деле профилактики приложила Маша, регулярно публикуя отрывки своего дневника императрицы «В нашем женском взгляде», газете, принадлежащей имперскому комиссару камерфрейлине поручику Иволгиной, и в римской «Эсгвардо Феминиле», которая была оформлена на графа Жильна, бывшего по совместительству еще и итальянским, а ныне римским бароном. Учитывая огромный тираж и популярность обеих женских газет, рассуждения Маши о проблемах здоровья, профилактики и прочей медицины, наряду с прочим, не могли пройти незамеченными. Во всяком случае, мода на медицинские марлевые маски уже пошла полным ходом по всей Европе и в Америке. А я, в свою очередь, не мог отказать себе в циничном удовольствии заработать немножко не лишних денег на запуске того же Жили на предприятии по пошиву и продвижению дизайнерских модных масок здоровья от Натальи Иволгиной. В основном для элит, разумеется, и тех, кто гнался за модой. Простым же людям в Ромее, в местах скопления народу и в больших городах, марлевые маски выдавали бесплатно, а в России все было готово к этому. Благо, мы их шили уже почти целый год и продолжали шить. Так что стою сейчас я в маске. А ты, Волгины, это уже бренд здесь. Женские газеты, одежда будущего и модные маски. И хотя угроза пока не так велика, но карантин объявлен, порты и границы закрыты, карантинные лагеря открыты, благо со времен завоевания Ромеи у нас их осталось немало, да и опыт в их развертывании и содержании Минспасом накоплен огромный. Ну и, разумеется, не мог царь-батюшка не показать подданным пример. Сотнями тысяч экземпляров разойдется мой портрет в маске по всем империям моим. Возможно, спасет чьи-то жизни в итоге. Заодно и продажи масок от Натали увеличится. Впрочем, за счет одной только досрочной остановки Первой мировой войны я сохранил человечеству многие миллионы жизней. В одной только России, по моим прикидкам, по итогам войны в живых осталось на миллион, а может и на полтора человек больше, чем в известной мне истории. И это не считая массы людей, которые в этой реальности не стали инвалидами. Я уж не говорю об отсутствии потерь от гражданской войны, связанных с ней разрухи, голода, эпидемии и прочей миграции. Нет, конечно, от эпидемии и даже пандемии я Россию полностью избавить не могу. Но за счет отсутствия разрухи, значительно лучшего состояния здравоохранения и широко поставленной разъяснительной работы, я надеюсь уменьшить потери и на этом фронте. «И еще молимся о благочестивейшем великом государе нашем императоре Михаиле Александровиче, всея единства России, Ромеи господине, всея ромейского мира самодержце, о супруге его благочестивейшей государни императрице Марии Викторовне, о державе нашей, народе нашем, воинстве нашем, победе, пребывании в мире, здравии, спасении его, и Господу Богу нашему наипаче поспешите и пособите ему во всех и покорите поднозе его всякого врага и супостата». Великая суббота. Его божественное всесвятейшество архиепископ Константинополя, Нового Рима, и вселенский патриарх Макарий II, сменивший на этом посту, подавшего в отставку по состоянию здоровья Германа V, Вел службу на церковнославянском и местном диалекте греческого языка, именуемого официально рамейским. Что ж, новые времена, новые реалии. Я вот тоже усиленно учу рамейский, дабы иметь возможность общаться с подданными в Ромеи. А заодно и итальянский учу. Слишком уж плотные у нас стали отношения с возрожденной Римской империей. Слишком уж большие амбиции, просто-таки гигантские деньги на кону. Новум пакс романум, не больше и не меньше. От Атлантики до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря, Ближнего Востока и Святого Града Иерусалима. Впереди Вторая мировая война, и мы к ней готовимся, сколачивая новый военно-экономический союз. Да и царственному тестю будет приятно, если я его уважу, разговаривая с ним на его родном языке. В общем, не помешает вдобавок к моему английскому, французскому и немецкому еще выучить и итальянский, благо бывшая принцесса Иоланда Савойская с удовольствием мне в этом помогает. Так что мы дома в один день говорим на русском, в другой на ромейском, а в третий на итальянском. Легче уже то, что нам теперь уже нет необходимости говорить по-французски, как это было с нами в первый месяц, когда Маша еще плохо говорила по-русски, а я итальянским не владел совершенно. Надо же было нам с молодой женой как-то общаться помимо постели. Сегодня на службе в Святой Софии я один. Маша будет молиться в нашей домашней церкви во дворце. Да, нам всем остается лишь молиться и ждать, ибо срок уже вышел. Все мои империи ждут наследника престола, и, конечно, жду я. А беременность была очень непростой. Молимся, надеемся. И, конечно, верим в медицину, хотя в этом времени она не дай бог. Не средневековье, но и не мой 2015 год от Рождества Христова. Конечно, я предпочел бы, чтобы Маша рожала на изолированном острове Христа в Мраморном море, но раз уж я в прошлом году разгромил осман, завоевал Константинополь и заявил о возрождении Ромейской империи, то надо соблюдать и внешний антураж. Наследник должен появиться на свет в Порфире, реконструированном багряном зале императорского дворца, роль которого пока исполняет бывший дворец Долмабахче, именуемый ныне Дворцом Единства. Хотя, конечно, это даст новый толчок разговорам вокруг откровений Иоанна Богослова. Как там кричал в Риме тот сумасшедший, что бросил бомбу в наш автомобиль? Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Горе, горе тебе, великий город! Рим, блудница Вавилонская, вновь возрождается. Кто имеет ум, тот сочти число зверей, ибо это число человеческое, число его 666. Да, слишком уж нам благоволила судьба в прошлом году, чтобы у неокрепших умов не возникли подозрения, что дело тут слишком нечисто. Да так что ого-го. Поражение Османской империи и провозглашение Ромеи. Небывалый и невозможный разгром немцев в сражении при Моонзунде, где Германия потеряла 11 линкоров, не считая прочей мелочи. Другие победы на фронтах и в тылу. Постоянное и необъяснимое везение мое и Маши при многочисленных уже покушениях на нас, когда мы каждый раз оказывались невредимыми. Брошенная в нас тем безумцем-фанатиком бомба ведь тоже не взорвалась у нас под ногами. А тут еще в момент этих криков в Риме была толпа свидетелей в несколько тысяч человек. А Маша была к тому же в багряном платье и сидела на рыжей масти скакуне. И в тот день в Вечном Городе была вновь провозглашена Римская империя. В общем, все одно к одному. Готово дело, и пошло-поехало. По рядам пошло шевеление. Вынырнув из глубины своих размышлений, обнаруживаю, что начинается крестный ход. А значит, вслед за колонной священнослужителей мне предстоит идти впереди шествия мирян, пришедших на службу. Выходим из врат древнего собора. Начинается крестный ход. Впереди несут фонарь, за ним несут пары за престольный крест и за престольный образ Божией Матери. Далее идут двумя рядами попарно хругвеносцы, певцы, священносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами. За ними священники, младшие впереди. В последней паре священников, идущий справа, несет Евангелие, идущий слева – икону Воскресения. Завершает шествие вселенский патриарх Макарий II с трисвечником и крестом. Затем уж иду я, рядом со мной сестра Ольга, за нами идут и поют стихиру все остальные. «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Беспрерывно звонят колокола. «Праздничная ночь. Мало кто спит сейчас в Константинополе». И вроде много уже православных храмов в Царьграде, Но многие захотели быть именно здесь, там, где император, молясь и надеясь. Вокруг собора Святой Софии толпятся те, кто не смог попасть внутрь. Полиция строго следит, чтобы у всех были на лице маски, чтобы не слишком плотно кучковались. Пусть пока американка у нас еще не слишком распространилась, но береженого Бог бережет. Впрочем, когда до нас дойдет, вот тогда с храмами будут проблемы. Много и разных. С трудом подавляю желание зевнуть. Не хватало еще на глазах тысяч подданных зевать на крестном ходе. Что-то я задолбался за последние дни. И, наверное, сказалась накопившаяся за год усталость. Не знаю, как у кого, а лично у меня ощущение от введения с 1 мая нового юлианского календаря такое, будто все 13 дней разницы вдруг спрессовали и обрушили на мою голову разом. Тем самым стремительным домкратом. Вот как поднялся на трибуну на 1 мая, так и пошло. Пасха, Конституция опять же. И так весь на нервах из-за Маши и ее тяжелой беременности, а впереди еще и всеночная, нравится мне это дело или нет. Раз уж устроился императором на 3 ставки, то и отбывай номер за 3. И на Пасху, и на 1 мая. Я внутренне нервно усмехнулся. Какой же все-таки сюрреализм. Император принимает военный парад и приветствует демонстрацию трудящихся во время государственного праздника, Дня труда и служения обществу. В прошлом году 1 мая я встречал в Москве, в этот раз уже в Константинополе. Да, уже больше года я тут. С того самого дня 27 февраля 1917 года, по еще тогдашнему юлианскому календарю. Из 28 февраля пришлось устроиться на работу императором всероссийским. Не очень-то хотелось, но выбора у меня тогда не было. Да и сейчас нет. Невольно кашусь на повороте на идущего за мной бывшего самодержца. Идет некий, крестится, даже одухотворенно так крестится. Искренне. Что ж, он всегда был более верующим, чем я. И в те времена, когда тело мое всецело принадлежало прадеду моему, и уж после того рокового утра 28 февраля тем более. Что поделать, я продукт 3-го тысячелетия. Но там, по крайней мере, меня никто не обязывал ходить в церковь по воскресеньям, и храм в своем 2015 году я посещал, только когда душа и сердце этого требовали. Здесь же я должен являть миру и подданным образец христианского православного монарха, и тут уж ничего не поделать, поскольку церковь и православие являются одной из опор моей царской власти, могущественным инструментом влияния на умы и фактором геополитики. Защитник и хранитель мирового православия, ни больше и ни меньше. Мое императорское всесвятейшество и величие, на секундочку. Поскольку церковь у нас пока не отделена от государства, то государство в моем лице в дела церкви вмешивалось самым решительным образом. Так, в обмен на переподчинение митрополиту Афинскому епархии Константинопольского патриархата на новых территориях Греции, помощь и некоторые уступки при уточнении новых границ в Малой Азии, король Греции согласился на избрание Германа митрополитом Афинским, то есть предстоятелем Элладской церкви. Урегулирование вопроса с территориальным подчинением епархии вызвало всплеск энтузиазма в Греции, и я надеялся таким образом слегка подсластить им пилюлю от того, что я украл у греков наивную и светлую мечту о том, что, завоевав Константинополь, я всенепременно, по их мнению, передам его Греции. Обойдутся. Мне такая корова нужна самому. Освободившееся место Вселенского Константинопольского патриарха занял мой ставленник Макарий, который ранее в качестве местоблюстителя короновал меня и Машу в Успенском соборе Кремля. Новый патриарх, не без моего участия, порешал все вопросы с признанием болгарской церкви, поскольку всяческое укрепление союза с Болгарией мне жизненно необходимо. А сколько копий было сломано на недавнем всеправославном соборе в Константинополе, даже вспомнить страшно. Шутка ли? Вновь возрождена Ромейская империя, а значит, помимо восстановленного московского патриархата, под моей рукой оказались еще и Константинопольский, и Иерусалимский, Антиохийский патриархаты. Собственно, фактически единственным решением первой части всеправославного собора и был переход всех православных церквей на единый новоюлианский календарь. Фактически это решение я и продавил. Но не может моя империя жить по разным календарям. Так что теперь и Россия, и Ромея живут по общемировому календарю, хотя формально на григорианский календарь мы не переходили. Да и не могли, невместно сие. Политически неверно переходить православным церквям на латинский календарь. И пасхалия опять же. Блин, как хочется спать. Как там Маша? Томительно тянется время. Нет известий из дворца. И вот мы дошли. Макарий, трижды крестообразно назнаменовав кадилом затворенной церковной двери, возглашает. «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, во веки веков!» К Крещусь вместе со всеми. И Ники тоже. Впрочем, у Николая есть все поводы истово молиться. Как и мне. И у него жена вот-вот родит, и у меня. Тяжелая, прям скажем, беременность у обеих. Но моя-то Маша молодая, хоть и первородящая, а вот Алекс совсем сдала. Все время возит ее в инвалидном кресле. Но упорно в своем стремлении родить здорового мальчика, еще более упорно в своем безумном стремлении вернуть трон законному наследнику. И не смущает ее, что Ники и его наследники не имеют отношения ни к трону Ромеи, ни к трону Единства. Считает российский престол главным, и не могу сказать, что она так уж и не права. А значит, если действительно родится мальчик, то снова начнутся интриги и заговоры. Сколько раз уже больного гемофилии Алексея пытались посадить на трон вместо меня, а уж если родится здоровый мальчик, то соблазн будет еще большим, ибо не нравлюсь я тут многим. Открываются двери храма. Людской поток медленно втекает в храм. Вокруг меня поют. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Шла праздничная литургия, но мысли у меня были далеко. Как там Маша? Все ли там хорошо? Она так тяжело перенесла последние месяцы беременности и очень ослабла. Лейб-акушеры выражают беспокойство и не скрывают этого. Остается ждать, надеяться и молиться. «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг другу, и весь живот наш Христу Богу предадим». Крещусь вместе со всем храмом. Да, это актуально для меня сейчас, как никогда. Хочется все бросить и бежать во дворец. Но государственные дела и протокол требуют моего присутствия здесь. Еще хотя бы 2 часа, если других известий раньше не случится. Литургия шла своим чередом. Наконец патриарх возгласил. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Вместе с тысячами присутствующих в храме отвечаю на приветствие Вселенского Патриарха Макария и осеняю себя крестным знамением. Вот и все. Наступило 5 мая 1918 года. Пасха Христова. Государь. Оборачиваюсь. Рядом со мной возник мой камердинер. Христос воскресе, Евстафий. Что случилось? Воистину воскресе, государь. Пожалуйте срочно во дворец. У государни отошли воды.